Молитва при потере или пропаже вещей. Мученику Иоанну Воину. О великий Христов мученичи Иоанны, православных поборничи, врагов прогонителю и обидимых заступничи, услыши нас в бедах и скорбях, молящихся Тебе, яко дана Тебе бысть, благодать от Бога печальные утешати, немощным помогати, неповинные от напрасной смерти избавляти, изо всех зле страждущих молитеся. Буди уба и нам поборник крепок, на вся видимые и невидимые враги наша, якода Твоею помощью и поборством по нас посрамятся все, являющие нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешные и недостойные рабы Своя имена. Получите от Него неизреченное благая, я же уготова любящим Его, в Троице Святей славимого Бога, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. О великий Христов мученик Иоанн, православных союзник, врагов прогонитель и обиженных заступник, услышь нас в бедах и скорбях молящихся к Тебе, потому что Тебе была дана благодать от Бога печальных утешать, больным помогать, неповинных в неожиданной смерти избавлять и за всех во зле страждущих молиться. Буди и нам крепким союзником на всех видимых и невидимых врагов наших, чтобы с Твоей помощью и союзничеством нами посрамились все делающие нам зло. Умоли Господа нашего, да сподобит нас, грешных и недостойных рабов Своих, имена, получить от Него неописуемое благо, которое приготовил любящим Его. В Троице Святой, славимого Бога, всегда, ныне и во веки веков. Аминь. Источник. Молитвы, читаемые на молебнах. Петроград. Синодальная типография. 1915 год. После молитвы произнесите конкретное прошение своими словами. В конце добавьте «если будет на это воля Господня». Наши просьбы не всегда могут быть нам на пользу. Лишь Бог ведает, что нам полезно, а что нет. Например, человек может молиться в автомобильной пробке о том, чтобы не опоздать в аэропорт, а там его ждет самолет, который потерпит аварию в воздухе. Не забудьте поблагодарить Бога за исполненную или неисполненную молитву. Святой лишь ходатай, все молитвы исполняет Бог. И будем помнить, что любая чистая и искренняя молитва на пользу человеку, даже если ее прошение не было исполнено. Подробнее смотрите, почему Бог не всегда отвечает на наши молитвы.